Не знаю, может быть, Девери разрешит, но пока об этом говорить рано. Господин Чан сказал, что сейчас даже не позволит тебе увидеться с племянниками, а то те по-детски могут рассказать эту информацию не тому, кому надо. Жалко, конечно, что все так сложилось. Аленка глубоко вздохнула, потом улыбнулась и попросила: «Лучше расскажи, как ты жил все эти годы?» «Раз просит, надо рассказать. Мое повествование заняло времени значительно больше, чем у сестры, так как она меня постоянно перебивала, уточняя информацию про то или иное событие, а также по личностям. Про братов и их семьи пришлось рассказывать подробно, все они являлись когда-то ее товарищами по играм. Подробно рассказал про школу для казачат, Золотого Лю, Красных Волков, спасение цесаревича, учебу в юнкерском училище, награждение императорской четой, про имение под Гатчиной, службу в личной охране великого князя Николая Александровича, мою поездку за принцессой Орлеанской в Англию, бои с хунхузами на Амуре, учебу в академии. Пускай слушают, да записывают. Надо же было дать понять моему деверю, что Шурин-то у него со связями. Про то, что являюсь акционером завода по производству ручных пулеметов и соавтором с генералом-майором Матсином, тоже заострил внимание. А что, с Китаем мы в ближайшее время после китайского похода воевать не будем, вернее всего, а нам с Вильгельмом Германом Олафом Матсином рынок сбыта нужен. И Китай, как сегмент этого рынка, был бы таким хорошим куском пирога. Нашу беседу рассказ прервала служанка, которая вошла в комнату и, низко поклонившись, сообщила Куэфин, что ее ждут в детских покоях. Сестра послушно встала и перевела для меня сказанное служанкой, хотя я и так почти полностью понял ее. Жалко, что так мало поговорили, но я надеюсь, что мы еще встретимся, брат, произнесла Алена, после чего, сделав ко мне шаг, нежно поцеловала в щеку. Я тоже надеюсь, что мы в Гирине пробудем еще какое-то время, и нам удастся увидеться. Но если не получится, то знай, я очень рад, что ты осталась жива и у тебя все хорошо. Также знай, что у тебя есть на этом белом свете человек с родной кровью, который тебя очень любит и сделает все возможное, чтобы ты была счастлива. Произнеся эти слова, я поцеловал сестренку в обе щеки. Та погладила меня по щекам и со слезами на глазах вышла из комнаты. Не успела Алена Куэфин со служанкой выйти из комнаты, как на пороге появился переводчик Дзянь-Дзюня, проводивший меня до отведенного для русских офицеров места пребывания. Вообще ситуация в Гирине складывалась странной. Вроде бы город и капитулировал. В нем стоял русский гарнизон из подразделения отряда генерала Ренненкампфа. Захваченные огромные трофеи уже стали вывозить под охраной в Харбин, а оттуда в Хабаровск. В казармах было размещено 1500 китайцев, назначенных быть пленными. Их даже никто не охранял. Русские патрули следили за порядком в городе, но ощущения того, что город сдался захватчикам, не было. В отличие от Цицикара, Гирин продолжал жить своей жизнью. Работали все учреждения, рынки, ресторан и театр. Самое интересное, что со стороны жителей города не наблюдалось какой-либо ненависти к русским оккупантам. Про самоубийство чиновников тоже слышно не было. Все это настраивало на благодушный лад. И вопрос, что где-то на просторах провинции затерялось два корпуса прекрасно обученных китайских войск, как-то не возникал. Наш отряд будто бы находился в оазисе спокойствия. На следующий день в штаб нашего отряда около полудня вновь явился личный переводчик Чан Шуня и попросил генерала и меня срочно прибыть к Дзянь-Дзюню, так как тот имеет очень интересные новости, касающиеся в первую очередь нас. Заинтригованные отправились то ли на прием, то ли на дружескую беседу. Генерал-губернатор встретил нас в одной из комнат своего дворца, где мы еще ни разу не были. Пригласив нас сесть за чайный столик, лично разлил чай по чашкам, соблюдая все традиции чайной церемонии, и только после этого напряженно произнес: «Господа, я вас пригласил, чтобы сообщить неприятное для вас, как подданных Российской империи, известие. Ваш император, вместе с императрицей и сыном Георгием тяжело заболели брюшным тифом в Ливадийском дворце». «Это точно», — напряженно спросил Ренненкампф. «А наследник с женой и детьми, они тоже должны были быть в Ливадии?» «Это уже спросил я. Эти сведения мне сообщил по телеграфу Юань Шикой. Про цесаревича Николая и его семью в телеграмме ничего не было. Я уже отдал через телеграф распоряжение на пост в Яньцзи, до которого еще не дошел отряд генерала Айгунова. В течение суток они должны будут разузнать все сведения по этой информации в Хунчуне, захваченном вашими войсками и сообщить мне. Думаю, эту новость будут обсуждать ваши офицеры и солдаты». Лицо Цзяньцзюня, когда он произносил эти слова, было непроницаемым. «Брюшной тиф, это очень серьезно, Тимофей Васильевич, вы со своим другом Бутягиным много общаетесь. Может, он что-нибудь рассказывал об этой болезни?» – поинтересовался Павел Карлович. «Ваше превосходительство, это афинская чума, от которой умерло больше четверти жителей Афин, не помню в каком году до нашей эры. Из-за этого Эллада потеряла свое прежнее могущество. Сейчас смертность поменьше, но как таковых лекарств, дающих стопроцентное излечение, нет. А у великого князя Георгия со здоровьем и так большие проблемы. Будем надеяться, что врач государя и его семьи лейб-хирург Гирш в Ливаде. А еще больше надеюсь, что там же лейб-медик Баткин Сергей Сергеевич, старший сын покойного Сергея Петровича Баткина», — ответил я, думая про себя, что с пенициллином Бутягина нам в Ливадию никак не поспеть. «И чем же так хорош Сергей Сергеевич?» — поинтересовался Ринненкомпф. 4 года назад он был избран профессором по вновь учрежденной кафедре бактериологии и заразных болезней. Кроме того, в 1998 году назначен ординарным профессором академической терапевтической клиники, которой ранее руководил его отец. Если кто и сможет оказать грамотную и профессиональную помощь императору и его семье, так это только он. «Все настолько серьезно, господин капитан?» — не меняя выражения лица, поинтересовался Чан Шунь. «Да, господин генерал-губернатор, это очень серьезное заболевание с большим количеством смертных случаев. И этой болезни все равно, кто перед ней, бедняк или император, терзаемый нехорошими предчувствиями», — произнес я. «Это все, что я хотел вам сообщить. А теперь выпейте чаю. Поверьте, пара небольших чашек этого напитка позволит смирить ваши мысли, а душа вновь обретет гармонию», — чуть улыбнувшись, произнес Чан, беря в руки чашку с чаем и делая глоток. «Не знаю, обрел ли гармонию души мой деверь, но мы с генералом пришли в штаб отряда отнюдь не в спокойном состоянии. Смерть императора во время войны, пусть и на задворках империи, это то, что меньше всего можно было бы сейчас пожелать для России. А если учесть, что в этой войне против Китая кроме Российской империи участвует еще 7 государств, и очень скоро придется делить результаты победы, то смерть Александра III – это полная ж, мягче и не скажешь. Одно дело императора и его слова. Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать. И новый император Николай II. Здесь он несколько покруче, чем в моем времени пространстве. По воронам, кошкам и собакам не стреляет, но все так же любит семью и в ее кругу проводит куда больше времени, чем занимаясь государственными делами. Вот и получается, несколько покруче — такие мысли крутились в голове, пока обедал вместе с другими офицерами штаба, горячо обсуждавших новость, сообщенную командиром отряда. После обеда не выдержал, пошел в лазарет, который еще вчера расположился в городе. Нашел Бутягина и попросил его прогуляться, чтобы поговорить без лишних ушей. С генералом Ринненкомпфом решили, что пока не будем ни до кого доводить о болезни императора и членов его семьи, но из-за сильного беспокойства мне захотелось получить более подробную информацию о брюшном тифе от специалиста. Как оказалось, такая мысль пришла в голову не только мне. Не успели мы выйти с Павлом Васильевичем за пределы лазарета, как в воротах нас встретил адъютант Ринненкомпфа Корнет Савицкий, передавший доктору просьбу посетить Павла Карловича для беседы. Зашли к генералу вместе. В течение 20 минут я вместе с генералом прослушал грамотную лекцию Бутягина о брюшном тифе, истории его исследования, эпидемиях, симптомах болезни, способах ее лечения, а также о всеобщей безграмотности, включая представителей аристократии, из-за чего не соблюдаются простейшие санитарно-гигиенические правила, позволяющие избежать этого заболевания. Поблагодарив доктора и отпустив его, меня Павел Карлович попросил остаться. «Тимофей Васильевич, как вы думаете, генерал-губернатор Чан не врет про заболевание государя-императора?» — задал вопрос Ринненкомпф, едва за Бутягиным закрылась дверь. «Ваше превосходительство, если бы господин Чан хотел нам навредить, он мог бы с нами легко расправиться еще 2 дня назад, когда мы полностью были в его руках. Мне показалось, что Чан Шунь сам сильно расстроен этим известием. Подождем до завтра, может, что-то прояснится», — я неопределенно пожал плечами. «К сожалению, мы отрезаны от телеграфной связи с командованием, а пока летучая почта доберется до Харбина. Тем более мы не знаем, где сейчас отряд генерала Сахарова? Хоть у моего неожиданного деверя спрашивай. Да, Тимофей Васильевич, я тоже отметил высокую информированность генерал-губернатора, и то, как у него налажена разведка. Получить в течение суток информацию из захваченного нашими войсками города, это дорогого стоит. Кстати, сколько от Яньцзи до Хунчуня верст? Более 100, ваше превосходительство. Удивительные у губернатора солдаты. За сутки проскакать 200 верст, да еще нужную информацию разведать. Что на это скажите, господин капитан? Думаю, голубиная почта, ваше превосходительство. Либо телеграфная линия между Хунчунем и Яньцзи не нарушена, и на телеграфе в Хунчуне люди губернатора имеют доступ к аппарату связи. Другого объяснения я не вижу. Будем надеяться, что это голубиная почта, а не телеграф, и завтра она нам принесет положительные сведения. А пока продолжаем выполнять свои обязанности. Исполнять, так исполнять. В дальнейшем этот день прошел в привычных трудах и заботах. Правда, был отловлен Бутягиным, который пытался узнать, чем вызван интерес Реннинкомпфа к брюшному тифу, и о чем я с ним хотел поговорить с глазу на глаз, еле отбоярился. Между тем, чуйка все больше и больше начинала верещать, предупреждая о неприятностях. 12 сентября стало днем, когда время тянулось необыкновенно долго. Часы я доставал и смотрел на циферблат столько раз, сколько до этого не смотрел и за месяц. Павел Карлович, с которым пересекся на завтраке, совещании и обеде, так же, как и я, был взвинчен и не в своей тарелке. Около 4 часов пополудни он через посыльного вызвал меня к себе. Зайдя в комнату, определенную под совещание, я только начал доклад о прибытии, как его прервал корнет Савицкий, вбежавший с несколькими конвертами в руках. «Ваше превосходительство, прошу прощения, срочные донесения. Только что прибыла летучая почта от генерала Сахарова». С этими словами адъютант передал конверты Реннинкомпфу. Генерал сначала рассмотрел конверты, затем выбрал первый и вскрыл его. Прочитав депешу, отложил ее и конверт в сторону. Такой же участи было подвержено второе послание. Третий конверт остался лежать на столе нераспечатанным. Павел Карлович после прочтения второй депеши молчал около минуты. Потом, видимо, что-то решив про себя, произнес: «Господа офицеры, отряд генерала Сахарова подойдет к Гирину через 2 дня. Господин корнет, передайте мое распоряжение полковнику Ладыженскому, пускай начинает подготовку размещения прибывающего отряда в городе и вокруг его». Вот список подразделений. Генерал передал первую депешу Савицкому и, дождавшись, когда тот выйдет из помещения, продолжил: «Тимофей Васильевич, информация губернатора Чана подтвердилась. Государь, государыня, великий князь Георгий Александрович и великая княгиня Ольга Александровна серьезно больны. Вам же предписано, как можно быстрее прибыть в Хабаровск в распоряжение генерал-губернатора Градикова. Это тоже вам». Взяв протянутый генералом конверт, вскрыл его, достал телеграфную депешу и пробежал ее глазами. Времени это много не заняло. Там было всего 5 слов. «Ты нужен. Срочно приезжай, Николай». Глава 12. «Кому выгодно? Что-то важное?» — поинтересовался Реннинкомпф, увидев, что я закончил читать депешу. Я протянул листок генералу. «Вас можно поздравить, Тимофей Васильевич», — произнес Павел Карлович, прочитав послание. «Спасибо, ваше превосходительство», — стараясь скрыть иронию в голосе, ответил я. «И полугода на свободе не отгулял, на тебе, опять в дворцовую и аристократическую клетку», — пролетела мысль в голове. «Наедине, без чинов», — произнес генерал. «Благодарю, Павел Карлович», — ответил я, а сам подумал: сколько уже общались и под пулями вместе были неоднократно, а вот эту фразу услышал только после того, как мой командир прочитал телеграмму ко мне от цесаревича. «Как думаете добираться до Хабаровска?» — поинтересовался Реннинкомпф. «Вернее всего, через Харбин. Это где-то 1200 верст получится. Если с заводными конями, доменяя их на новых, то за 2 недели должен добраться», — задумчиво произнес я, прикидывая маршрут. «Хотя, нет, дольше получится». «Почему?» «Павел Карлович, я хотел бы попросить вас отпустить со мной доктора Бутягина. По его словам, с помощью полученного им нового лекарства пенициллин ему удалось спасти от смерти 2 больных брюшным тифом, от которых отказались лечащие их врачи». «Как все быстро меняется, Тимофей Васильевич», — усмехнулся генерал и разгладил усы. «Совсем недавно вы просили меня взять вас и доктора к себе в отряд, теперь и сами уходите, и Павла Васильевича с собой забрать хотите? А я такой отличной работы лазарета в полевых условиях еще ни разу не видел, и заслуга в этом принадлежит господину Бутягину. Павел Карлович, я понимаю, что за то время, что мы доберемся отсюда до столицы или Ливадии, вопрос с заболеванием государя и членов его семьи, вернее всего, решится. Я сделал паузу. Но, почему бы не подстраховаться? Вы же знаете, как это новое лекарство замечательно действует при воспалениях и инфекциях. Я же не возражаю. Просто, сожалею, что два таких замечательных специалиста покинут мой отряд. Признаться, я был бы рад, если бы вы продолжали оставаться офицером моего штаба сейчас и в последующем. Но, Риннинкомб замолчал, теребя ус, что теперь говорить, вас ждет его императорское высочество, так что, пользуясь случаем, вы там, Тимофей Васильевич, расскажите наследнику престола о действиях нашего отряда. Хорошо зная его императорское высочество, могу вас заверить, Павел Карлович, что он обязательно поинтересуется событиями в Китае, и я обязательно расскажу о стремительном и сокрушающем всех и вся на своем пути отряде генерала Риннинкомпфа, разгромившего войска двух генерал-губернаторов китайских провинций. Генерал расцвел, а я в который раз убедился, как же в этом мире все хотят отметиться перед царским семейством. Но, произнося эти слова, я нисколько не кривил душой. Поход отряда Риннинкомпфа по своей результативности и эффективности достоин войти в историю военного искусства. Разговор с Риннинкомпфом закончился тем, что Павел Карлович расщедрился выделить в мое с Бутягиным сопровождение полусотню казаков до встречи с отрядом генерала Сахарова. Я же с разрешения генерала направился к дворцу Дзянь-Дзюнячана, чтобы попрощаться и с ним, и с сестрой. Как ни странно, но допустили меня к генерал-губернатору практически моментально, а войдя в комнату, где Чан Шунь меня дожидался, я еще раз убедился в том, что система прослушивания и, судя по всему, и подглядывание в помещениях дворцового комплекса Гиринского Дзянь-Дзюня пребывало на небывалой высоте. Тимофей, я рад, что ваша дальнейшая служба продолжится в тени его императорского высочества государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича. Эти торжественные слова прозвучали из уст Чана вместо приветствия. Я еще не знаю, где и кем я буду служить, несколько резко ответил я, удивленный такой осведомленностью губернатора. Если офицеру приходит послание от принца со словами «ты нужен, срочно приезжай», значит, служить ему в ближайшем круге будущего российского императора, тоном наставника произнес мой новый родственник. Я же, слушая его, прикидывал, каким образом могли узнать текст депеши. Вслух ни я, ни Риннинкомб в пять слов телеграммы не озвучивали. Получалось, что подглядывали откуда-то сверху. Надо будет генерала предупредить. Не могу этого утверждать, но все возможно. После небольшой паузы произнес я. Тимофей, у меня одна просьба и одно предложение к тебе. Внимательно слушаю. Предложение заключается в следующем. Я выделю полуэскадрон, который совместно с полусотней казаков проводит тебя до Хунчуня, где стоит отряд генерала Айгустова, а оттуда ты быстро доберешься до Никольско-Уссурийского или Владивостока, дальше на поезде до Хабаровска. Неделю выиграешь, от маршрута через Харбин, если не больше. Чан Шунь замолчал. Спасибо, так будет, действительно, быстрее, с благодарностью ответил я. Тем более на этом маршруте с Градиковым я смогу по телеграфу связаться через 3-4 дня из Хунчуня или еще через сутки из урочища Новокиевское, где располагается пограничный комиссар Южно-Уссурийского края, а там Николай Иванович подскажет, как мне быстрее добраться до цесаревича. Это я уже продумал про себя. А какая просьба, господин генерал-губернатор? Хотел бы сказать, что не губернатор, а Шунь, но просьба к тебе от губернатора, а не от родственника. Давай, пройдем в соседнюю комнату. Зайдя следом за Чаном в небольшое помещение, я увидел разложенные на столах, как я понял, подарки, и не ошибся. Гиринский Дзянь-Дзюнь от своего имени посылал подарки для российского государя и членов его семьи. Для мужчин на столах лежали мечи Дао, рукояти и ножны которых были отделаны золотом и драгоценными камнями. Для женщин припасены китайские веера, представляющие собой произведения искусства, шкатулки с драгоценностями. Но основная просьба состояла в передаче Александру Третьему послания, запечатанного в непромокаемый тубус, запечатанный сургучом с оттисками личной печати Чан Шуня, что в послании Дзянь-Дзюнь мне не сказал. Ну и ладно, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». С сестрой удалось пообщаться не больше часа. Закинул во время разговора еще раз удочку на ее переезд с сыновьями в мое имение под Гатчиной, но Алена в очередной раз ответила жестким отказом. Хотя, слез при этом пролила немало. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока она здесь в безопасности и всем обеспечена вместе с детьми, лишь бы Чан Шунь не заигрался в свои игры с партнерами из партии прогресса». Старушка Цзыси легко решает проблему жить или не жить тому или иному чиновнику в ее империи. Но не будем о грустном. Выйдя от сестры, получил от генерал-губернатора последние ценные указания, после чего пошел искать Бутягина, чтобы сообщить ему о том, что цыганка нагадала ему и мне дальнюю дорогу. Также надо было решить вопрос с Севастьянычем, а то без него, как без рук. Братам также надо сообщить последние новости. Дел вагон и маленькая тележка, а времени до отбытия осталось чуть-чуть, так как уже темнело. Выступить Чан Шунь порекомендовал на рассвете. К этому времени полуэскадроны и вьючные лошадки с подарками будут готовы. Осталось все согласовать с Риннинкомпфом. До Хуньчуня добрались 16 сентября около часа после пополудни. Полуэскадрон китайских всадников ушел назад, едва впереди показались казачьи разъезды генерала Айгустова. Самого Николая Алексеевича в городе-крепости не оказалось, но комендант гарнизона разрешил воспользоваться телеграфом. Губернатор Градиков приказал мне следовать во Владивосток и на старом моем знакомом пароходе «Херсон» идти в Одессу, а оттуда в Ливадию. Этот пароход-крейсер, временно поступивший под командование военных, должен был плыть в Россию за очередной группой войск практически без остановок. До урочища Нововакиевское дошли без приключений, где и расстались со своим сопровождением, казачьей полусотней. Оставшиеся 200 с небольшим верст до Владика я, Бутягин и Севастьяныч прошли за 3 дня, остановились в гостинице. Пока оформляли номера, узнали главную новость. 2 дня назад скончался великий князь Георгий Александрович. Быстро приведя себя в порядок, отправился с Павлом Васильевичем к генералу Беневскому. «Проходите, господа, очень рад вас видеть», — поприветствовал нас Аркадий Семенович, вставая из-за рабочего стола. «Прошу, присаживайтесь. Николай Иванович мне уже сообщил, Тимофей Васильевич, что его императорское высочество вызвало вас к себе. Ваше превосходительство», — начал я, но был прерван генералом. «Без чинов, господа, вы не мои подчиненные. Так что вы хотели сказать, Тимофей Васильевич, Аркадий Семенович, мы были в дороге больше недели, введите в курс дела, что с императором? Господа, как вы уже, наверное, в курсе, 2 дня назад скончался великий князь Георгий Александрович, генерал широко перекрестился, я и Бутягин последовали его примеру, состояние их императорских величеств и великой княгини Ольги Александровны тяжелое». Государь-наследник Николай Александрович вместе со своей супругой лично ухаживают за больными. Генерала прервало пхиканье Бутягина. Тот сидел с красным лицом, выкатив глаза, пытаясь сдержать кашель. «Что-то случилось, Павел Васильевич», — встревоженно произнес Беневский. «Все хорошо», — слюной подавился от удивления. Доктор достал платок и вытер заслезившиеся глаза. «Просто, я не понимаю, кто мог разрешить наследнику престола и его жене ухаживать за больными? Брюшной тиф, заразная и опасная болезнь. Обязательно необходима изоляция больных, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того, в обязательном порядке надо провести дезинфекцию того места, где проживали заболевшие. Это же элементарные и первоочередные действия. Да уж, а если учесть, что цесаревна в положении, то это, высказал я свое отношение к ситуации. Это правда. Про положение цесаревны, заинтересованно спросил Беневский, а Бутягин поддержал его взглядом. Точный срок не скажу, но уже больше 6 месяцев, ответил я. Господи, что они делают? Простонал доктор. А точно у императорской семьи брюшной тиф? Павел Васильевич, нам по телеграфу передают сведения из бюллетеней, опубликованных в правительственном вестнике. Там говорится о тифе. Несколько растерянно произнес генерал. А как получилось, что цесаревич Николай и цесаревна Елена вместе с детьми не заболел? И что с великим князем Михаилом? Я озвучил вопрос, который меня интересовал больше всего. Я точно не знаю, но по тем слухам, которые до нас докатились, все семейства его императорского величества, кроме великого князя Михаила Александровича, который остался по делам в столице, выехала в середине августа на отдых в Ливадию. Когда началось заболевание, Цесаревич Николай вместе со своей семьей путешествовал на царской яхте вдоль побережья Черного моря. «Все интереснее и интереснее», – задумчиво произнес я. «Аркадий Семенович, а в бюллетенях отмечали появление пятен на теле у больных? Недаром в простонародье брюшной тиф называют горячкой с пятнами», – задал вопрос Бутягин. «Если честно, то не могу вспомнить такого. Сначала, вообще, сообщалось, что императорская семья заболела инфлюенцией без осложнений, только потом появилась информация о тифе», с паузами произнес Беневский, а потом задал вопрос мне. «Тимофей Васильевич, а что значит ваши слова, все интереснее и интереснее? Испортила меня в свое время служба в конвое его императорского высочества. Во всем теперь вижу чье-то злоумышление и покушение на царствующих особ. Информации, конечно, мало, но почему бы и не свершиться попытки отравления всего царского семейства», с кривой ухмылкой на лице тихо произнес я. После моих слов генерал и Бутягин удивленно уставились на меня. «Нет, я понимаю, что мои слова ничем не подкреплены. Но для примера, Павел Васильевич, отравление каким ядом или веществом будет похоже на признаки брюшного тифа? Я как-то так не скажу сразу, но отравление мышьяком имеет похожую симптоматику. При остром отравлении этим веществом отмечается появление тошноты, рвоты, поноса, признаков интоксикации, тахикардии, одышки. В тяжелых случаях появляется острая почечная недостаточность, что приводит к летальному исходу. Большинство этих симптомов наблюдаются и при брюшном тифе», закончив фразу, Бутягин задумался, потирая правой ладонью лоб. «Вы, правда, думаете, что царскую семью отравили? Да кому это надо?» Повысив голос, задал вопрос Беневский. «Вы даже не представляете, Аркадий Семенович, какому количеству народу именно сейчас будет выгодна смерть царской семьи и не только за рубежом, но и у нас в стране. Не верите, Тимофей Васильевич, вы преувеличиваете», строгим тоном сказал генерал. «В Российской империи ее подданные любят и чтят своего государя и его семью. Уважаемый Аркадий Семенович, не хотелось бы разубеждать вас, но для примера, если бы цесаревич Николай Александрович не отдыхал отдельно со своей семьей, то большая вероятность, что и они сейчас были бы больны. Великий князь Георгий Александрович уже умер. Допустим, повторяю, допусти, что умерли и все остальные больные. В живых остался только великий князь Михаил Александрович. Он будущий император, так Аркадий Семенович. В этом ужасном случае, да, он, российский император Михаил II. А скажите, Аркадий Семенович, а кто у Михаила Александровича лучший друг, советчик и учитель? Витте. Нет, этого не может быть. Я не могу в это поверить, чтобы Сергей Юльевич пошел на такое». Генерал был сильно возмущен, тем не менее, фамилию назвал он, а не я. «Аркадий Семенович, это же только предположение», попытался я успокоить Беневского. «И вообще, давайте не будем больше об этом. Дай Бог выздоровления и долгих лет жизни их величествам и ее императорскому высочеству. Расскажите лучше, как дела у дочери, и, может быть, вы что-то знаете о супруге Павла Васильевича. Вы правы, Тимофей Васильевич, не будем больше говорить на эту тему, а то с вашими предположениями далеко зайти можно». Беневский достал платок и вытер вспотевший лоб. «Дочка вместе с сыном отбыла 3 недели назад в столицу. Будет поступать в женский медицинский институт. Кстати, мне по секрету сообщили, что мою Машеньку и вашу супругу Павел Васильевич императрица наградила знаком отличия Красного Креста за их заботу о раненых в Благовещенске. Это очень приятная новость, Аркадий Семенович. Благодарю вас», – проговорил Бутягин, умудрившись, сидя, достойно поклониться. «Меня-то за что?» – усмехнулся генерал. «Насколько мне стало известно от дочери, ваша супруга после снятия осады в начале августа уехала к родителям за детьми, после чего планировала вернуться с ними в Томск, где и будет дожидаться вас. Кстати, хочу сказать, что использование вашего лекарства очень положительно сказалось на раненых, а императору помогло бы. Я не знаю точного диагноза и протекания болезни, поэтому утвердительно сказать не могу. Но в моей практике было 2 случая излечения с помощью пенициллина больных от брюшного тифа, которые, можно сказать, одной ногой уже в могиле стояли», — ответил Бутягин. Дальнейший разговор с Беневским перешел в плоскость обо все и ни о чем. «Из серьезного», — пообещал Аркадию Семеновичу, «если окажусь по службе в столице, присмотреть за Иваном и Марией. Слишком много там соблазнов и вольнодумства. Не знаю, сообщила Мария или нет о моем признании, но ее руки у Аркадия Семеновича решил до еще одной встречи с девушкой не просить, а то окажется, что жених и родители согласны, осталось только уговорить невесту, ну его к ляду, такую ситуацию. Хотя в глазах генерала иногда мелькала какая-то хитринка, когда он смотрел на меня и думал, что я, разговаривая с Бутягиным, этого не вижу. Разберемся постепенно. Теперь главное до его высочества, а может быть вскоре и его величества добраться. Смерть Георгия – это хреновый такой сигнальчик. По поводу моего морского круиза, чтоб ему пусто было, Беневский обрадовал. Судно выходит в плавание послезавтра. Военное ведомство оплатило мне каюту первого класса, плюс неплохие командировочные, да и жалования я не получал больше 3 месяцев. Так что финансовый вопрос моей поездки был решен даже без посещения банка. Хотя и в нем смысла не было. Генерал-губернатор Чан Шунь отвалил пару мешочков с золотом своему новому родственнику. Как сказал он, чтобы не испытывать нужды в столь долгом путешествии, с Бутягиным решили, что он, отдав мне остатки пенициллина, вернется в Томск и со всеми документами по лекарству и его производство приедет в столицу, где мы и встретимся. На эти действия отдал Павлу Васильевичу один из мешочков Чана. Как оказалось, в нем было 100 золотых русских червонцев, во втором такая же сумма. На следующий день Павел Васильевич был в Хабаровск. Перед самым отправлением поезда он вспомнил о зеркале или пробе Марша, известной в химии качественной реакции на мышьяк. Английский химик Джеймс Марш опубликовал информацию о данной пробе в 1836 году. До открытия этой пробы триоксид мышьяка был распространенным средством отравителей, вследствие трудностей его обнаружения существовавшими тогда методами. Вот и получилось, что Павел Васильевич спокойно уехал, а у меня заболела голова, как эту информацию довести до, а до кого доводить, прикажите, до больного императора, лечащих врачей, до цесаревича Николая, и в какой форме, отправить телеграмму Николаю. Срочно проведите у больных пробу марша. Алло, Нинзийский, вот цесаревич охренеет. Делать нечего, пошел к Беневскому. Аркадий Семенович долго раздумывал над полученной от меня информацией. Охо-хо, Тимофей Васильевич, второй раз толкаете меня в авантюру. Ну, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Кому телеграмму давать будем и куда? Произнес генерал с таким видом, будто собирается прыгнуть в прорубь. Ваше превосходительство, думаю, на имя цесаревича Николая Александровича, а текст? Есть подозрение на отравление августейшей семьи триоксидом мышьяка. Необходимо провести пробу марша. И наши подписи, произнес я, ловя себя на мысли, что состояние такое, что хоть в омут головой. Беневский записал все на листке, а потом вызвал адъютанта и отдал ему приказ отправить депешу. Да, начал генерал и замолчал, после продолжительной паузы продолжил. Вы, Тимофей Васильевич, если что за меня слово потом замолвите, в отставку уходить не хочется. Ваше превосходительство, начал я, но Беневский меня перебил. Дело сделано, Тимофей Васильевич, и будет то, что будет. Кстати, вы ничего не хотите сказать о своих отношениях с моей дочерью, Аркадий Семенович? Я в Благовещенске признался Марии Аркадьевне в своих чувствах. Она попросила подождать с ответом до того момента, пока не разберется в своем отношении ко мне, но обещала ждать из похода. Я не стал просить руки вашей дочери только потому, чтобы не попасть в ситуацию, когда жених и родители невесты согласны, но осталось уговорить саму невесту, плюнув на все, твердо произнес я. Беневский, выслушав меня, промолчал несколько секунд, а потом захохотал. «Узнаю свою дочку», сдерживая смех и вытирая глаза платком, произнес он, «считайте, что родители согласны, уговаривайте невесту». Генерал снова рассмеялся. «Смешно ему, а я выгляжу дурак дураком. С другой стороны, согласие родителей получено. Вот это я попал, без меня, меня женили. Но и бог с ним», подумал я. Закончился разговор с моим возможным тестем тем, что меня нагрузили обещанием захватить еще кое-какие вещи для любимой доченьки с дальнейшей передачей. Мало мне подарков от Чан Шуня, но не мне все это тащить. После посещения Беневского, стал готовиться к длительному морскому путешествию. Накупил побольше бумаги, а также приобрел 16 томов свода законов Российской империи. Дорога дальняя и долгая, надо будет прикинуть расклад сил семейства Романовых и прочих лиц, имеющих вес в государстве в законодательной и исполнительной ветвях власти. Да и статьи закона по некоторым вопросам вспомнить надо бы. Встретился с капитаном парохода, от которого узнал, что Херсон пойдет в Одессу практически без груза и пассажиров. С учетом этого планируется только три короткие бункеровки углем в Сингапуре, Коломбо и Порт-Саиде, и капитан рассчитывает дойти до Одессы за рекордные 35 суток, а то и быстрее. После этого разговора я понял, почему Градиков приказал следовать морским путем, а не по суше. Там бы при самом хорошем раскладе, даже используя почтовых от Сретенска до Байкала, я добрался бы до Москвы суток за 45, но, вернее всего, еще дольше, а потом либо в столицу, либо в Ливадию. Плавание шло в моих раздумьях над вопросами, кому выгодно, и что делать. Если взять предположение, что царскую семью пытались отравить, то на первый вопрос, как я и говорил Беневскому, можно было дать множество ответов. Честно говоря, в русский след не хотелось верить, тем не менее, и исключать его нельзя. Видите, если в живых должен был остаться только Михаил, исключая Ксению, которая замужем за Сандро, то больше всех выигрывал Сергей Юльевич. Дяденька очень интересный. После крушения поезда по протекции Александра III в 89 году был назначен директором департамента железнодорожных дел Министерства финансов с производством в действительные статские советники. Из титулярного советника перепрыгнул сразу 5 классов, то есть из штабс-капитанов сразу в генерал-майоры шагнул. Нехилая такая карьера, да и дальше шагал хорошо. Сейчас, спустя 11 лет, он действительный тайный советник, выше только канцлер, но последний Горчаков умер 17 лет назад. С 93 года министр финансов, а с 96-го статс-секретарь Его Величества с правом личного доклада императору и объявления его словесных повелений. Плюс к этому преподает политическую экономию и финансы великому князю Михаилу Александровичу и пользуется у того уважением и любовью. С умениями Сергея Юльевича просматривается такая картина, как император Михаил II и канцлер Витте. Может такое быть? Да, легко. Кто там следующие или следующие в подозреваемые? А следующие у нас третий сын Александра II, великий князь Владимир и его отпрыски. Для них, конечно, было бы просто чудесным кончина всего семейства императора. Тем более в свое время манифестом еще правящего Александра III от 14 марта 1881 года князь Владимир был назначен регентом, точнее правителем государства на случай кончины императора, до совершеннолетия наследника престола Николая Александровича или в случае кончины последнего. И этот дядя уже 16 лет занимает пост главнокомандующего войсками гвардии Санкт-Петербургского военного округа. В общем, не наш человек. Еще вспомнилось, что старший сын великого князя Кирилла Владимировича был тем самым императором всероссийским Кириллом I, которого с таким юмором сыграл Роланд Быков в фильме про неуловимых мстителей. Следующий подозреваемый, великий князь, который последний генерал-адмирал российского флота Алексей Александрович, состоя в марганатическом браке с госпожой Жуковской, свои права на престол потерял, да и его сын Алекс с женой Мари мои друзья, если это можно так сказать. А вот, что делать с тем, кого на флоте называют 7 пудов августейшего мяса в преддверии войны с Японией, надо думать. Алексей Александрович, конечно, добрейший души человек, но вот, как главный начальник флота и морского ведомства, да плюс председатель Адмиралтейств Совета откровенно слабоват. В данной деятельности он всецело полагается на управляющих морским министерством, а их за 20 лет сменилось 4.